Все это составляло странную и могучую симфонию, прерываемую иногда пистолетным выстрелом, которым какой-нибудь неудачный игрок кончал свою жизнь под одним из роскошных каштанов. Прежний поле-кардинал, где регент вместе со своими приспешниками устраивал оргии, где Камил де Мулен, сорвав с дерева кокарду цвета надежды, увлекал народ к Бастилии, Пале-Рояль сделался местом встречи иностранцев, праздношатающихся, военных, охотников до всяких новостей, спекулянтов всякого рода и публичных женщин. Весь легкомысленный и расточительный Париж, все прожигатели жизни сходились в этом привлекательном саду. В целом тогдашний Пале-Рояль был гораздо обширнее теперешнего. Деревянные галереи, замененные стеклянной, вымощенной плитами галереи, известной под именем Орлеанской, походили на теперешние бульвары в первую неделю Нового года. Ларьки, деревянные бараки представляли собой вечную ярмарку. Разрытые песчаные дорожки в дождливые дни превращались в болото, и толпа с ожесточением топталась в этой грязи. Хозяевами этих примитивных лавок являлись книгопродавцы, торговцы, парикмахеры, галереи носили название «Татарский лагерь». Различные любители новостей, зеваки, охотно ведущие политические разговоры на открытом воздухе и мелкие биржевики всегда находили себе приют под гостеприимными каштанами Пале-Рояля. Попадались жалкие и смешные группы, встречающиеся теперь под деревьями у биржи против улицы Банка. Сад был приблизительно такой же, как и теперь. Посреди центрального бассейна возвышался деревянный цирк, впоследствии уничтоженный пожаром. Главную приманку Пале-Рояля составляли игра и женщины, привлекавшие шулеров, опустившихся людей и кавалеров де Грие, ищущих своих манон. Игорных домов было очень много, из них номер 113 сделался легендарным. Но это был притон низшего разряда, и в нем допускалась ставка в 40 су. Во фраскате и в иностранном клубе шла азартная игра. Любимыми играми были рулетка, 30 и 40, бериби, фараон и 21. Здесь не существовало максимума ставки. Иногда разыгрывалось сразу 50 тысяч франков. Одним словом, в Пале-Рояле собирались все классы общества, привлекаемые и объединяемые игрой. Огромная толпа женщин каждый вечер шуршала своими более или менее обтрепанными юбками в татарском лагере и по аллеям. Большинство из этих нимф Пале-Рояле, как их называли, гуляло в бальных платьях с большим вырезом и массой ожерелий и браслетов, усеянных грубыми имитациями бриллиантов и жемчуга. Во времена империи в Пале-Рояле насчитывалось 18 игорных домов, 11 ломбардов, не считая массы тайных судных касс, и около 30 ресторанов. В подвалах ютилась куча всякого сброда, и помещались разные неприхотливые театрики и музеи редкости. Мансарды были битком набиты женщинами. Кафе, кондитерские, мороженщики, торговцы с съестными припасами, пирожники попадались на каждом шагу. Кроме того, там был вафельщик, который особенно славился, кабинет для чтения и лавочка ассоциации чистильщиков сапог с громкой вывеской «Собрание искусств».